скажите. Я на все согласен. Я уже сказал. Спасибо и за это. День был ясным и каким-то светло-русым с краснинкой. Осень принялась в этом году рано. Сколько было доступно глазу, пламенел клен. Его текучего огня не могла притушить даже высота, на которой шел сейчас самолет. К полудню были в Хвойной. Это и есть подскок, Николай Маркович. Именно. Значит, ждем ночи, а потом над водой? Наверное. Когда до полуночи оставалось минут 40, самолет взлетел. Похоже, что шел он над оврагом или поймой высохшей реки. По одну и другую сторону почти отвесно стоял лес. Как только самолет не коснулся кончиком крыла деревьев, голова сидит где-то в хвосте. Там, пожалуй, болтает посильнее, чем на носу, но он терпит. Тамбиев пробовал его уговаривать. Мессеры, мол, бьют в хвост, но у того свой взгляд, по мотору. Внизу вода, свинцово-черная, литая. Когда летели над сушей, самолет точно искал защиты в неровностях суши. А как над водой? Будто можно скрыться в свинцовой пучине, а потом вновь возникнуть над ее гладью. Или расчет в ином? Самолет так слился с водой, с ее цветом и движением, что его не приметишь ни с фланга, ни снизу. А как шум моторов? Куда упрячешь его? Звук не гасится водой. Наоборот, ударяясь о ее поверхность, он точно разбрызгивается по сторонам. Озеро, как чаша римского театра, резонирует. Голова покинул насиженное место, подсел к Тамбиеву. Вспомнил сейчас, когда мы уезжали из России, я был не таким уж несмышленышем, и отец мог сказать мне: «Алексей, ты понимаешь, что делаешь? Ты уезжаешь навсегда, пойми, навсегда». Он, видно, долго обдумывал эти слова, прежде чем произнести их сейчас. Я ответил отцу: «Понимаю», а сам был, простите меня, олух-олухом. Я тогда не мог взять в толк, чем было для меня мое невское детство. Как и он, я думаю, не понимал. Человеку кажется, что он волен делать с природой, что хочет, что он перехитрил ее. Ерунда. Память, например. Есть такое свойство памяти. Она в детстве, как чистый лист бумаги, все воспринимает и все запоминает навсегда. Вот человек, подобно мне, убедил себя, что сбежал от своего детства. Иллюзия. Во мне нет сил сбежать от своего детства. Я это чувствовал всегда и сию минуту больше, чем всегда. А может, это больше, чем детство? Он встревожился. Родина? У меня была нелегкая жизнь, Николай Маркович. Не хочу, чтобы вы меня считали лучше, чем я есть на самом деле. Да вас и не убедить в этом, но свое оправдание скажу. Я видел такое, что не дай бог вам увидеть, и жизнь меня ломала жестоко. Вот на какую высоту его надо было поднять, чтобы он сказал это, второй раз уже не скажет. Все определено этой ночью, а она не повторится. Самолет приземлился. Под ногами земля, каменистая, прикрытая скудной травой, аэродромная и артиллерийский гул. Да, он именно под ногами. Прежде чем его отразить небо, от него вздрагивает земля. Он будто идет из самого чрева ее, накатываясь волнами. Аэродромная проходная осталась позади, и, судя по всему, автомашина вошла в город. Наклонившись, можно рассмотреть дома, темные и с виду неживые. «Простите, какая это улица?» — обращается Галуа к шоферу. «Проспект Обуховской обороны». «А раньше как он назывался?» «Раньше? Убийте? Не знаю». Галуа вздыхает и с еще большим напряжением всматривается во тьму. Блеснула трамвайная колея, на остановке застывший трамвай. «А это улица?» Шофер медлит с ответом, боится ошибиться. «Кажется, Марата. А ее старое название?» Шофер обескуражен. «Ей-богу, не знаю». Голова пригибается все ниже, устремив взгляд вперед. Там, в неверной мгле, отсвечивают плоские камни широкой мостовой.